Колодец в Кашино-Пиано. На полпути от Саронна к Линьяно, на опушке огромного леса, находится совсем маленькая деревушка Кашино-Пиано. В ней всего 3 домика, и живет в них 11 семей. В Кашино-Пиано был колодец, только не совсем обычный, даже странный колодец, потому что ворот, чтобы наматывать веревку или цепь, у него был, а вот ни веревки, ни цепи, чтобы поднимать ведро с водой, не было. Каждая из 11 семей держала дома, рядом с ведром, свою собственную веревку. И если кто-нибудь шел за водой, то брал не только ведро, но и веревку. Набрав воды, он отвязывал ее и обязательно уносил домой. Один колодец и 11 веревок. А не верите, так пойдите туда, и вам расскажут про это точно так же, как рассказали мне. Дело в том, что 11 семей жили недружно, все время ссорились. И вместо того, чтобы купить всем вместе хорошую крепкую цепь для колодца, готовы были вообще засыпать его землей. Но вот началась война, и все мужчины из Кашино-Пиано ушли воевать, оставив женам много разных советов, в том числе наказ беречь веревку и следить, чтобы ее не стащили. А потом страну заняли враги. Мужчины все еще воевали и партизанили. Тяжело было женщинам, но каждая по-прежнему ревниво оберегала свою веревку. Как-то раз один мальчик пошел в лес за хворостом и вдруг услышал, что в кустах кто-то стонет. Это оказался партизан, раненый в ногу. Мальчик побежал за матерью. Женщина сначала испугалась, а потом сказала: «Принесем его домой, спрячем. Будем надеяться, что кто-нибудь также поможет в беде и твоему отцу. Ведь мы даже не знаем, где он сейчас и жив ли еще». Они спрятали партизана в сарае и послали за врачом, сказав, что заболела бабушка. Но соседки еще утром видели эту старую бабушку. Она была здоровехонька, сновала по двору, как курочка. И догадались, что тут что-то не так. Не прошло и дня, как вся деревня уже знала о раненом партизане, который прячется в амбаре у Катерины. Один старик струсил: «Если враги узнают про это, — сказал он, — они всех нас убьют». Но женщины не испугались. Они только тяжело вздыхали, думая о своих мужьях, о том, что те, может быть, тоже ранены и также скрываются где-нибудь. На третий день одна женщина взяла кружок свиной колбасы, пришла к Катерине и сказала: «Бедняге надо поправиться, дай ему эту колбасу». А потом заглянула еще одна женщина, принесла бутылку вина. За ней пришла третья с мешочком муки, затем четвертая с куском сала. До вечера все женщины деревни побывали в доме Катерины, и каждая что-нибудь приносила для партизана. А уходя, все они утирали глаза платками. Вскоре партизан поправился, вышел на улицу погреться на солнышке, увидел колодец без веревки и очень удивился. «Почему так?» Женщины покраснели от стыда. Они хотели объяснить, что у каждой семьи своя веревка. А что тут еще скажешь? Можно было, наверное, объяснить, что все они в ссоре. Но теперь-то это было уже не так, потому что все они, вместе заботясь о партизане, вместе помогая ему, сами того не замечая, стали друзьями. Разумеется, теперь не было никакой нужды держать 11 веревок. Женщины собрали деньги, купили цепь и привязали ее к вороту. Партизан достал из колодца ведро воды, и это было похоже на открытие памятника. В тот же вечер партизан, совсем уже выздоровевший, ушел в горы добивать врага.